Начинаем очередной урок. Эц Хаим. Номер 44. Страница 19. Строчка 32. Шаар Гимель Перек Алеф. Врата 3. Перек 1. Тридцать третья строчка. Шаар Ашлиши. Третьи врата. Мембет, сокращение, полагаю, что это Маком Биур, место пояснения. Седер Ацилут, Бакицур, Муфлага. Ле Морейну Акадош Раби Хаим Виталь. Такое сокращение есть. То есть порядок, или он говорит, сейчас мы увидим, Ацилута, или он говорит порядок просто Ацилут, может быть, означает просто излучение. Порядок Ацилута вкратце Бакицур, Муфлаг, в очень, весьма кратко, Муфлаг это будет поразительно кратком виде. Ле, а это будет имя, сокращенное имя Раби Хаим Виталь. Ле Морейну называется по Морейну, по нашему учителю, как Даша говорит. Гарав, Раби Гарав, то есть Хаим Виталь. То есть Могархо, так называют. 34. Ришона гу аэйн сов баругу. А он нам приводит порядок весь. От одного к другому. Ришона гу аэйн сов баругу макив эт коль гауламот. Вегам гу мукав Мехем Омитлабеш 35 Бетохам Адесов Олам Гаацилут Вейноно Гея Ведавук Золоти Ваолам Ацилут Левад Вело 36 Вабия Велахен Мишам Улемата Иштане Мегутам Магутам Вейкрау Бия. Точка. Все нам сейчас он упорядочивает на все. Все это порядок излучения миров. Так называется Седер Ацилут. Имеется в виду не сам Ацилут, но смотрим. Посмотрим сейчас. 34. Ришона гу аэйн сов бару гу. Первое это, в начале это эйн сов бару гу. Эйн сов благословен он. Макив, окружающий. Эт коля уламот, все миры. Вегамгу мукав мегем, и также, а он также окружен ими. Умитлабеш 35 бетухам и одевается в них. Понятно, что вовнутри, в самом внутри тоже одевается их. Адесов улама ацилут, до конца мира ацилут. Очень важно смотреть сейчас. Вейнону гея выдавук, и он не дотрагивается, не касается и не прилегает туда. Золоти баулама ацилут, кроме как в мире ацилут только лишь. И очень надо иметь в виду это. Вело 36 бабия, смотри, что он говорит, и не в бия бряется рава сия, а только до парсы ацилута. Велахен, И поэтому Мишам улемата, оттуда и вниз. Иштана мигутам, изменится их суть. Выкра у бия, и они будут называться бия, брия и цера васия. Очень важно, что нам это, знать. Точка. Ах, бхината макив, давук, 37, виногея, бахоль, адалет, абия. Утхала мишталшель мимену утхила. Утхила мишталшель мимену вацмуто ак анискарба тикуним тикун 38 айн дав калав. Точка. 36 после точки. Ах, бхината макив, давух, виногея, бахоля, далет, абия, смотри, что он говорит. А, но аспект макив, то есть окружающий свет эйнсов, давух, виногея, он прилегает и касается 37 всех четырех миров абия. Это хорошо, надо знать. Как будто немножко странно, он тоже говорил, что окружает свет Эйнсов окружает все миры. А это он говорил так. А одевается, а какая разница? Да, что он огревается, что он говорил так нам в 30 в начале, что он Эйнсов, что он окружает все миры, понятно, а одевается он лишь до конца Ацилута. То есть, понятно, одевается. Одевается, значит, Орпними. Как Орпними, он, надо иметь в виду, как Орпними, он только включая Ацилут, и не больше, но не касается даже. То есть, доходит до Малхут, скажем. Отсюда. А не вбия орпними. Это нам надо знать. А окружающий свет все четыре мира. Окружающий свет эйнсов. Ормакив. Тридцать семь с пятого слова. Утхила. А в начале Мишталшель мимену бацмуто идбарах распространяется, как говорит, развивается из него, от него, вэнцауто в середине него, в середине его, ак адам кадмон, ганискарба тикуним, который упоминается в тикуним, тикун, 38-я строчка, Айн, тикун 70-й, в книге Тикуним. Дав, страница Каф Ламет Бет, 132-я. 38 после точки. Увевхина тот гайотош ниот лейн сов. Никра Адам дебрия им шигу кодем 39 Ацилут. Точка. 38 после точки. Увихинат гиетош ниот ле айнсов. А в аспекте того, что он Адам Кадмон, то есть является вторым по отношению к эйнсов. Никра Адам дебрия. В этом отношении он называется Адам человек дебрия. Человек створение. Им шигу кодем ацилут, несмотря на то, что он прежде ацилута находится. Понятно? странно нам кажется, но имеется созданный уже. Поэтому называется Адам де Брия. 39. Гам нермаз Адам зе б парашат пикудей дерасах бамамар амар раби Шимон аримит ядай 40 бацилутин леэйла вахули Шит гейхалин вехули, кульгу и корон эйнсов ад канлишону. 39 после точки. Гам нермаза дамзе бапарашат пикудей. Также есть скрытое указание на этого человека, Адам Кадмон, то есть, в главе пикудей Торы. В Зогаре, но на Тору. Дав Расах, страница 268. Бамамар в изречении Раба Раби Шимон сказал Раби Шимон, сокращение. Аримит яда, я поднимаю мои руки. 40 б цилутин в моих молитвах. Леэйла наверх, кверху. В их высшему, в их улы и так далее. Шит хейхалин в их улы, 6 залов и так далее, и так далее. В их ульгу и корон эйнсов, и все называются эйнсов от Канышано. До сих пор его слова. 40 после точки. Кизе гадам, 41. Калюль миют свирот. Вехулан никра эйнсов, баэрехулама ацилут, шелемата гемену. 40. Ки зега адам ебе этот человек. 41. Калюль миют сферот, состоит из 10 сферот. Вехулан никра эйнсов, и все называются эйнсов, баэрехулама ацилут, по отношению к миру Ацилут, Шелемата Геймену, который ниже его. Точка. 41. После точки. Везега Ак. 42. Нехелак Лелафим. Велиу Лерывовод Оламот. Утхилат Гидхалкуто. Гем далет оламот, а никра рия 43, шмия, рейха, дибур, ганискар, батикуним, тикун, айн, дав, каха. И 41, и этот ак 42. Нехелак лалафим был рывовод оламот. Смотри, что он говорит нам. И этот Адам Кадмон, он разделяется на тысячи и десятки тысяч миров. Не случайно он так говорит нам эти названия. Это не просто как бы превосходная степень. Утхилат итхалкуто, а начало его разделения, подразделения, гем дал это оламот, это четыре мира. Видишь, как он говорит нам? Всего четыре мира. Начало его разделения. Но сколько у него миров есть? Которые называются, смотри, какие четыре, называются в нем Рия, видение, как бы ощущение видения. Но мы не говорим ощущение, но видение, Рия, от слова видеть, 43. Шмия, слышание. Реха, запах, выдибур и слово, и разговор, и говор, разговор. Ганискар, как это упомянуто, в тикуним, тикун, 70-й, дав, страница, каха. Мы здесь еще можно одну. Умехем Митхалькиму ламот 44 лаэнкец вехолейлу абхинот нирмазуба маамар пикудей ганискар лаэн легавин. И из них умехем Митхалки Маламот, а от них подразделяются миры Лаэнкец до бесконечности. Смотри, что он говорит. Вехоле Эйлу Абхинот Нирмазуба Маамара. Все эти аспекты, они подразумеваются в изречении в Пикудей. Такое есть, значит, глава такая, как указано выше, чтобы их понять. Мы здесь остановимся. 44. Значит, самая последняя строчка после точки. Значит, аккуратненько надо здесь, не торопясь, в этом плане идти. Иногда я останавливаюсь тогда, когда я вижу, что надо остановиться. Потому что здесь мы не можем идти просто так напрямую. Надо, пока идет, мы должны кусочками продвигаться далее.